Пока мы тут занимаемся бытовыми мелочами, могу коротко просветить тех, кто не в курсе, кто мы такие, как живем и чем сейчас занимаемся. Те, кто в курсе, не волнуйтесь, это будет недолго и без деталей. Постараюсь уложиться в несколько страничек. Итак, поехали. Жили-были два друга. Домашний мальчик Дима Добросердов, гуляка Пиволюб, лоботряс и заядлый блогер. И Федя Гусев, образцовый спортсмен, лейтенант запаса ВДВ, президент военно-спортивного клуба «Патриот» и... Так, минуточку. Наверное, кому-то может показаться, что сказочка с каким-то нездоровым и несказочно прозрачным намеком получается. Что значит «жили»? Что значит «были»? А сейчас что же, получается, что мы оба досрочно убыли в царство теней? Вы знаете, как это ни странно звучит, но именно так и получается. Помните, наверное, расхожее выражение из тупых америкозных боевиков? Ты уже труп, просто еще не знаешь об этом. Так вот, мы об этом знаем. Если брать за основу общедоступную информацию, мы в той или иной степени повинны в гибели более чем полусотни человек. Нужны ли еще какие-нибудь комментарии? Мы ходим и дышим, но мы приговорены. Исполнение приговора всего лишь вопрос времени. Я не стану погружаться в детали на тему, как мы докатились до жизни такой вообще, почему все так скверно получилось. Так получилось, и все. С этим уже ничего не поделаешь. А лучше расскажу, чем мы сейчас занимаемся. Мы принимаем активное участие в судьбе одного лоботряса. Лениво готовимся к мести, получится или нет, не знаю, но готовимся. И между делом за кровь и пищу работаем демонами РПК. РПК, если кто не знает, это А. Роман Петрович Калашников, Б. Русский проект Калашникова. Выбирайте, что больше по душе. Совершенно ответственно заявляю, ни в одном из двух вариантов не ошибетесь, поскольку это одно и то же. Очевидно, тут следует сделать некоторое пояснение. Если про Романа Петровича в нашей стране знает каждый вменяемый гражданин, интересующийся политикой, проще говоря, это один из столпов империи, то некоторые специфические аспекты русского проекта известны далеко не всем. Что такое РПК для большинства законопослушных членов общества? РПК – человек, это сельскохозяйственный магнат, который кормит полстраны. РПК – проект, это прежде всего обширная благотворительность и активная общественная деятельность. Помимо поддержки Славянского легиона и ряда других молодежных движений, русский проект ведет несколько социальных программ для малообеспеченных семей. Автономно содержит несколько детских домов, интернатов для трудных детей и специализированных школ для детей-инвалидов. Кого и по какой программе готовят в этих интернатах, это уже другой вопрос. Но в целом РПК имеет репутацию одного из самых успешных и эффективных проектов последнего десятилетия. И его поддерживают многие влиятельные люди. Специфика же состоит в том, что РПК человек не ограничивается вышеперечисленной легитимной благодатью и регулярно решает наиболее сложные вопросы сугубо силовыми методами. Если нужно выразиться еще яснее, я выражусь. Самых лютых предателей русского народа мы уничтожаем физически. На одной из таких акций вы только что соприсутствовали. Почему кавычки? Дело в том, что это определение РПК или Седова, что в рамках предлагаемой темы одно и то же, это вообще концепция РПК. А нашего мнения никто не спрашивал. Мы наемные демоны, не более того. Поэтому и закавычил Мы сомневаемся в эффективности и перспективности этой концепции и полагаем, что местами она не совсем правильная. Чуть позже, когда к слову придется, я скажу, почему мы так считаем, а пока продолжим. До недавнего времени РПК прекрасно обходился и без нас. Для вот таких неформатных шалостей у него есть прекрасный инструмент. Команда головорезов под управлением умника-циника Седова. Нет, специально по данному вопросу нас никто не просвещал. Тут это не принято, но у меня есть голова, и иногда я ее думаю. Как-то мы собирались в станицу, буквально на заре нашего прекрасного знакомства, и Филин уточнил. Мы тут уезжаем, а у нас на послезавтра барсуков. А РПК небрежно отмахнулся. Да подождет твой барсуков, никуда не денется. И точно, никуда он не делся. Спустя пару недель благополучно застрелился из выданного родиной служебного пистолета. А поскольку личность известная, и не только по положению, но и в плане нездоровой дружбы с иноземцами, сделать выводы было совсем несложно. После этого осталось только сесть за комп и покопаться в некрологах высших чиновников, скоропостижно приставившихся в последнее время. Все в открытом доступе. Извольте смотреть и анализировать. С нами шестеро. До нас пятеро. Причем только первые трое втихаря, без каких-либо деклараций. Насчет первых троих — это всего лишь мои догадки, но по формату все совпадает. Следующие двое уже были записаны на русский трибунал, в том числе и пресловутый Барсуков, хотя мы к этому не имеем никакого отношения. Почему так получилось, объясню потом, когда будем общаться с реальным русским трибуналом. А то, что общаться придется, это даже к гадалке не ходи. Я уже сейчас чую, что без этого не обойдется. Возможно, кого-то может заинтересовать, в чем конкретно повинны предатели русского народа. Знаете, всяк по-своему. Если про всех рассказывать, это будет долго и нудно. Например, последний, любитель Нецка с большими руками и молодой супругой, изобрел хитрую многоходовую комбинацию по переводу государственных земельных фондов в частные. Переквалифицированные таким образом земли он продавал иноземцам, и при выселении пострадало немало людей.